Я по нему тоже проехался. А за эту его проходку с шишкой, о которой ты рассказывала. Но он хорошо говорил. В докладе и в заключительном слове. Тася принялась убирать все, что, казалось, лежало не на месте. Не часто заходит парторг, да еще среди ночи. Наговорил, видимо, Иван Бог знает что. Но не упрекнула мужа и в мыслях. Больно ему. Потому говорил. Готова была защищать его со всей решительностью, если Забавский пришел с претензиями. Александр Петрович остановился в дверях, снял шляпу, поздоровался с Таисией Михайловной. «Простите, что так поздно. Шел мимо, вижу, светится, и вы сидите за столом, в окно видно. Ну вы раздевайтесь, Александр Петрович, садитесь, я ужин соберу». «Конечно же, не ужинали». Таисия Михайловна, убрав перед приходом неожиданного гостя со стола тарелку, чугунок, успела клеенку, на которой Корней делал уроки и ужинал Иван, накрыть чистой льняной скатертью, сине-белой в клетку, накрахмаленной до шуршания. Она подавала знаки мужу: «Приглашай человека». Но Иван сидел хмурый, как бы настороженный. «Что тебе нужно?» Это пугало Тасю и, наверное, смущало гостя. Смущал его и Корней. Парень, раньше робкий и даже излишне вежливый, стоял у телевизора и как-то уж очень фамильярно, со странной скептической улыбкой, осматривал секретаря с головы до ног. Неужели о нем тут говорили плохое? Потому и исчезло у школьника уважение. Но отступать некуда. Хорошо, что хозяйка гостеприимно приглашает. Признался. Не ужинал. Где мне холостяку ужинать в это время? От такого признания Иван оттаял, улыбнулся, сказал жене: «Найди там какое-нибудь НЗ, есть причина». Тася упорхнула на кухню, но услышала, что говорит Забавский, и тут же вернулась, стала в дверях на пороге. А Забавский, положив плащ и шляпу на спинку дивана, как бы подчеркивая этим, что долго не задержится, говорил Ивану: «Я после собрания по улице ходил, на шоссе вышел и все думал о вашем выступлении, Иван Корнеевич. Поверьте, я понимаю вас». Повернулся, увидел Тасю, сказал: «Тут, перед вашей семьей, я еще раз прошу прощения». Потянуло меня узнать, что же это за человек, шишка этот, чем он дышит. Тем более, что дошли слухи, что у Луки или Богачевой собираются на молитву старики, и он за попа там или за проповедника. Нужно было позвать его в сельсовет, а я не подумал. Профессиональное, можно сказать, говорить с людьми везде, где выпадет, где придется. Я себе не могу простить и по другой причине. Слышал я от людей краем уха, как говорят о вас, о родителях ваших, и все не мог выбрать времени, чтобы услышать от вас обо всем, как оно было. Может, тогда и с шишкой по улице не пошел бы. Подумал бы сначала, что об этом скажут люди. Мне вдвойне непростительно, как секретарю и как человеку, который что-то пишет, собирается написать. У меня вроде другая тема, и я оторвал вас, теперешнего, от вашего прошлого, от вашего отца, героя-партизана. От матери, святой мученицы. В слово «святая» я вкладываю не церковный смысл, нет. Самый высокий, человеческий. Вы правильно говорили на собрании. Не на словах мы должны ничего не забывать. И никого. Недавно нас собирали в райкоме. Умные люди подали идею создать летопись народной славы. В каждом селе, в каждом районе. А я год живу, год руковожу парторганизацией, знаю, как вы работаете, как Таисия Михайловна работает, как учатся дети, а самого главного, по существу, так и не узнал про то, как погиб отец ваш, например. Ну вот только сегодня от вас услышал, какие мы невнимательные бываем друг к другу. Непростительно. Мне непростительно. Остаповичу, Коченку, всем нам. Вы знаете, о чем я подумал, когда бродил по улице? А дети ваши все знают? Корней, Валя. Так, чтобы им хотелось рассказать про деда и бабушку, про отца в школе, в институте, в вагоне, везде — Я понимаю, что вам не просто рассказать.